Василий Свобода. Василий сидел на камнях у моря и плакал. Его тонкая натура подсказывала ему, что его обязательно посадят. Следователь, конечно же, не поверил, что он плюнул на Марьяну из зависти. А ведь он честно так и сказал, мол, позавидовал тому, как она талантливо умирала. После этих слов следователь еще внимательнее посмотрел на Васю, и Василию показалось, что он закопал себя еще больше. Тогда для быстрой поимки настоящего убийцы Вася попытался вспомнить все, что в последнее время несла пьяная Марьяна. А несла она много, и сразу не разберешь, где была правда, а где вымысел творческой натуры. «Что ноешь?» – пронеслось грубое приветствие. И Вася, вытерев слезы, поднял голову. Рядом с ним стояла одна из хозяек студии. Выглядела она очень пикантно. На ее огромную во всех смыслах фигуру был натянут леопардовый спортивный костюм. А Саба в тон костюма на высокой платформе очень неуверенно несли всю эту красоту. Вася даже немного испугался, когда она, произнеся грубое «шампанское будешь», рухнула рядом на камне. «Утро ведь еще!» – попытался сопротивляться Вася. «Ну видишь, какое хреновое утро! Ты рыдаешь!» «А я, если не напьюсь сейчас, то побегу к следователю сдаваться. Так что у нас с тобой один выход – напиться». «Вы думаете?» Вася был раздавлен бессонной ночью и событиями предыдущего дня, поэтому не мог сопротивляться абсолютно. Тем более Анне трудно сопротивляться, в принципе. «Уверена», – сказала Анна и протянула Васе бутылку. «Только надо познакомиться, а то как-то неприлично пить шампанское с горла с незнакомым человеком». «Вася», – представился Василий и принял бутылку шампанского, как индейцы принимают трубку мира, торжественно и обреченно. «А меня можешь звать Нюркой. Так меня в деревне бабуля звала. Буду ностальгировать». «Вы из деревни?» Вася решил, что нужно поддерживать разговор. Хотя бы из вежливости. «Ну, во-первых, давай на «ты». Я еще молода и прекрасна. А во-вторых, в деревне жила моя бабуля. Она мне родителей заменила. Они всю карьеру делали. И только баба Зоя меня любила. Святой был человек. Умная, добрая, бескорыстная. Я таких больше в жизни не встречала. Главное, сын ее, мой отец, мразь редкостная». Шел по головам, деньги зарабатывал, не выбирая средств. А она святая. Бывает же такое. Я таких людей больше в жизни не встречала. «Я такой», – без тени смущения сказал немного захмелевший Василий и передал бутылку собеседнице. «Это прекрасно, Вася. Наконец я тебя нашла», – сказала Анна и, положив руку ему на плечо, окунулась в воспоминания. 3 года прошло, а как вчера было. «Анна, я бы тебе советовал не лезть в бизнес, а стоять у плиты. Ты такая же бизнесменка, как я, пекарь». Облачный сидел, развалившись в кресле и насмехаясь. Даже не разговаривал с ней, а декламировал. «Пусть вон твой Ромик ведет мужские дела. Хоть ты его полностью раздавила, но в молодости это был не глупый парень. Запомни, мы не будем переименовывать наши кофейни в убогое у бабы Зои только потому, что так звали твою бабку. Ты здесь не главное. Заруби себе на своем сделанном носу, там, где облачный в доле, только он решает, как и что будет работать. Леха Ронин молчит, Ромик твой молчит, а твое мнение вообще никто не спрашивал». Самое противное, что они и правда все молчали, уткнув глаза в пол, слабаки. Именно на этом разговоре, который произошел в тот злополучный день, Анна поняла, что она до скрежета зубов хочет убить этого самовлюбленного павлина облачного. «Вы очень красивая!» Слова Василия выдернули ее из воспоминаний. «Ну вот видишь, Вася, как шампанское делает утро добрым», сказала Анна, принимая от него бутылку.